«Правильно», — согласился я, — «так и поступлю. А теперь давайте разберемся с Лейсой. Мелисса, пора тебе обзавестись собственной рабыней. Будешь контролировать пленницу. Сейчас мы с Лорой проведем ритуал подчинения ее тебе, а старую метку я сниму. Даже если, проснувшись, местная погонщица обнаружит, что потеряла 6 своих подопечных, то ничего сделать уже не сможет». Глава 29. Сражение. Рассвет я встретил на равнине с той стороны от лагеря нечисти, где размещался шатер Архилича. Место это выбрал, чтобы кадаврам и личам, которых, несомненно, Архилич бросит на меня, нужно было преодолеть, прежде чем они до меня доберутся, хоть какое-то расстояние. Рядом со мной расположились Элиниэль и Мелисса. Как только я начну атаку на шатер, они сначала совместными усилиями сформируют огненный шторм, которым, как я надеюсь, выведут из строя значительную часть противостоящего нам войска, а потом будут туманным щитом прикрывать себя и меня. С другой стороны лагеря нападение на него совершит Архилич Элиниэль Люсинда. Своими воздушными лезвиями она способна изрядно проредить кадавров, да и никакой лич, пожалуй, долго против нее не устоит. Остальные члены нашего отряда расположились, а точнее, залегли, на вершине холма. Надеюсь, что никто их не заметит и нежить в том направлении не попрет. А если это и произойдет, то защищаться, находясь сверху, моим спутникам будет проще. Непосредственного их участия в битве не предусматривалось. Если все пройдет, как я рассчитываю, то это не понадобится. А если что-то пойдет не так, то не поможет. Силенок у одаренных девушек Драу надолго не хватит, а от Ментеса с его мощной эльфийской магией здесь, где нет деревьев, толку, к сожалению, мало. Лагеря измененных оборотней уже не существует. Как только костры вокруг их палаток начали сами собой затухать, но еще давали мне достаточно света, чтобы не промахнуться, я аккуратно, даже сказал бы, филигранно накрыл все становища этих тварей фиолетовой дымкой. Так что сейчас там только черная земля, на которой трава, подозреваю, еще не скоро вырастет. К слову, на холме сейчас находится и Сигрид, которая, получив с гонцом мое сообщение, вместо того, чтобы мчаться в поселение и собирать воинов, прискакала к нам и привезла еще 3 артефакта фиолетового тумана, которые у нее всегда с собой. «Ричард», — сказала она мне, когда я выразил недоумение и, не буду скрывать, недовольство ее самовольным поступком, «если вы сейчас не уничтожите или хотя бы не заставите эту армию отступить, никакого серьезного сопротивления мы ей оказать не сможем. Наши войска только собираться будут почти декаду. Измененные оборотни с нежитью за это время уничтожат десятки наших поселений. Так что я должна быть здесь. Я могу установить артефакты тумана со стороны холма, и когда битва начнется, активирую их. Так от меня больше пользы будет, чем если я поспешу домой и начну призывать наших воинов на сборный пункт». Признав ее правоту, я позволил Сигрид остаться, да и артефакты ее, действительно, могут пригодиться. Как минимум, собьют Архилича с толку. Пусть и только на какие-то мгновения, пока он будет соображать, с какой же все-таки стороны на его войско напали, с холма или с равнины, но и они могут оказаться решающими. Активируй туман сразу, как только увидишь, что я нанес первый удар по шатру Архилича, отдал я ей распоряжение. Только расположи их так, чтобы к тебе никто не мог сбоку подобраться. Один артефакт направь на лагерь, а 2 других чуть в стороны, чтобы нежить не могла дымку обойти. И вот все готово. Ждем первых лучей местного солнца, чтобы начать. К сожалению, убедиться, что Архилич ночует в своем шатре, возможности не было, но где ему еще быть? Хотя, конечно, если я сейчас превращу в прах шатер, а потом выяснится, что его хозяин все это время спокойно сидел где-то в сторонке, будет плохо. Тогда инициатива сразу перейдет к нему. Но тут никуда не денешься, придется рискнуть. «Давай», — шепнула мне Элиниэль. «Шатер уже достаточно хорошо видно, а нас пока нет. Начинай, Ричард, мы с Мелиссой готовы». И я начал. Фиолетовый туман от меня устремился к шатру Архилича и вмиг его уничтожил. «Ну, что там у нас дальше? Неужели и противник мой погиб так просто? Но не мог же он на ночь снять с себя защиту? Сколько я этих тварей видел, фиолетовая дымка всегда вокруг них клубится. Нет, жив. Если так можно сказать о существе уже много веков мертвым. Поднимается с земли. Или он так и лежал на ней, или упал, когда вместе с шатром пропала и его койка. Крутится на месте, ищет, кто и откуда его атаковал. Сначала, как я и надеялся, поворачивается к холму, откуда наползает туман тления, и мне этих мгновений хватает, чтобы окутать его фиолетовым коконом. Теперь, чтобы нанести удар по мне или по холму, Архиличу придется сначала его разорвать. Элиниэль с Мелиссой в это время запускают по лагерю свой огненный смерч. Впечатляющее зрелище. Жаль, что не могу себе позволить во всех подробностях рассмотреть, какой урон он нанес армии нежити. Теперь девушки уже выставляют вокруг нас мощный щит. Мне он не мешает, так как все трое мы находимся в контакте, и магия любого из нас воспринимает остальных как своих. С другой стороны лагеря в дело вступает Люсинда. Верно, Элиниэль настаивала, что бывшую члена высшего совета архимагов Блази нужно взять с собой. В первых лучах солнца ее лезвий почти не видно, только слышен этакий свист, когда они летят в цель, и каждая сразу перерубает пополам по несколько десятков врагов. Тех даже щиты, которые пытаются выставить личи, не спасают. К счастью, темными потоками никто из них не владеет, а защиту из стихийной магии лезвия рассекают, как бумагу. Тем временем Архилич, поняв, что быстро из созданного мною кокона не вырвется, судя по всему, отдал приказ своим войскам атаковать меня. Все правильно, если и не смогут пробиться через мой щит, то, по крайней мере, заставит меня тратить часть сил на его поддержание, и это, в свою очередь, позволит Архиличу освободиться из моей ловушки. Только вот незадача. Щит формируют Элиниэль и Мелисса, а не я, так что отвлекаться от поединка с самым опасным противником мне нет нужды. Кадавры, подчиняясь приказу Архилича и подгоняемые личами, между тем бестрепетно, а какой может быть трепет у мертвых? Сначала по одному, потом группами по несколько, а затем и целыми отрядами штурмуют наш дымчатый щит, бросаются в туман и осыпаются прахом на землю, но каждый раз этим ослабляют моих помощниц, и осталось этой нежити еще очень много, пожалуй, что и прорвутся. Видимо, на это Архилич рассчитывает, потому что я вижу, как на его оскаленном, обтянутом серой, какой-то пергаментной кожей черепе появляется злобная улыбка, а я пока продавить его защиту не могу. Да, это один из древних магов, и раз его послали сюда одного, то, наверное, из сильнейших. Ричард, сквозь стиснутые зубы с трудом произносит Элиниэль, наш щит сейчас пропадет, быстрее. В этот момент я вижу, как, действительно, прикрывающий нас фиолетовый туман начинает мерцать, а Мелисса, обессиленная, медленно оседает на землю. Или сейчас, или никогда, понимаю я и напрягаю все остатки своих сил, чтобы добраться до Архилича. Чувствую, что осталось совсем чуть-чуть, что он тоже уже на последнем, если так можно сказать, издыхании, но этого чуть-чуть мне как раз и не хватает. Люсинда, раздается у меня за спиной громкий крик Элиниэль, лезвие, и через мое плечо указывает на Архилича. Вот же силища у этой бабы. Мелисса уже на траве лежит, Элиниэль еле на ногах стоит. Я изнемогаю, а Люсинда еще может сформировать мощнейшее воздушное лезвие и запустить его в нашего врага. Впрочем, ей в отличие от нас не приходилось и атаковать, и защищаться. Никто за все время сражения на нее никакого внимания не обратил. Я на долю секунды приоткрываю сжимающий Архилича кокон, и в его щит со свистом врезается воздушное лезвие. И в то же мгновение я снова окутываю противника фиолетовой дымкой и сжимаю его. Есть. Видимо, лезвие Люсинды оказалось той самой соломинкой, ничего себе соломинка, способная дерево перерубить, которая сломала хребет верблюду. Мой туман, наконец, пробивают защиту Архилича и его края сходятся в той точке, где он только что стоял. Кадавры и личи, уже почти прорвавшиеся к нам через почти пропавший щит, который едва удерживает Элиниэль, замирают на месте, а потом начинают у нас на глазах рассыпаться даже не прахом, а какой-то еле заметной пылью. Все. Армии нежити больше нет. Одной. Самой маленькой. Две другие, куда большие по численности, еще только собираются у границ живых, напоминаю я себе. Так что рано праздновать победу. По сути, мы выиграли только первый, разминочный раунд. Самое сложное еще впереди. Глава 30. Агюст. Хозяйка, хозяйка. Рядом с лежащей Мелиссой на колени опускается поспешившая к нам Алайса. Что с вами? А, ну да, она же привязана к магине ритуалом подчинения, который еще ночью провела Лора, и теперь не только вынуждена выполнять все ее приказы, но и не может не заботиться о ней, ощущая любую боль хозяйки, как свою собственную. Пошла прочь, отталкивает Алайсу, и Элиниэль прикладывает к Мелиссе эльфийский амулет жизни, который я ей для этого только что передал. Со мной все сейчас будет в порядке», — приподнимается на локте Мелисса. «Ричард, что мне приказать делать Лэйси? Пусть пойдет и поищет, не осталось ли в живых кого-то из рабов, и пусть гонит их всех сюда», — отвечаю я. «Слышала?» — поворачивается к Лэйси Мелисса. «Исполняй». Двоюродная сестра Дианы встает и, внимательно осматривая все овражки и ложбинки, идет по полю в сторону того места, где раньше стоял шатер и где вчера мы видели расставлявших его рабов Дроу. Спустя непродолжительное время она возвращается, волоча за волосы какую-то девушку, а за ней понуро бредут два десятка мужчин Дроу. «Кто это?» – спрашиваю я, уже догадываясь, что это погонщица и последние оставшиеся в живых воины из отряда Лэйси, которые последовали за ней в проклятые земли, где были достойно вознаграждены рабством. Ронда удивленно восклицает подошедшая к нам Лора. «Так вот, кто был тут погонщицей? Ваше императорское величество, это самая жестокая из моих бывших коллег. Ее захватили в одной группе со мной, и она была единственной, кто сама попросила сделать ее погонщицей. С нее снимать печать подчинения не имеет смысла. Она служила древнему магу по собственной воле. Та еще тварь». Алайса вопросительно смотрит на Мелиссу, та на меня. Я киваю, Мелисса жестом дает Алайсе разрешение сделать то, что она очень хочет. Желание убить погонщицу просто читается на ее лице. Одним движением девушка сворачивается добровольной прислужницей древнего мага шею. «А с этими что делать?» – спрашивает Алиниэль, указывая на захваченных мужчин-рабов. «Они были среди тех, кто перебил охрану Дианы, а потом участвовали в похищении нашей дочери», – отвечаю я. «Их ждет суд и, не сомневаюсь, казнь. Но пусть это случится в новом Драуре, чтобы все видели, что такие преступления не остаются безнаказанными. Сигрид, обращаюсь я к женщине, возьмешь этих пленных с собой и потом распорядишься доставить их к Диане. Кто они и что сделали, объяснишь в письме. Эту тоже», — Сигрид смотрит на Элоиссу. «Насколько я понимаю, она там была главной». «Нет, принимаю я решение. Элоиссу мы возьмем с собой», — и поясняю удивленной этими моими словами Элиниэль. «Она только что из владений древнего, знает, что там сейчас и как обстоит, может быть полезной». Замечаю, как Лэйса облегченно выдыхает. Боится в руки к своей двоюродной сестре и моей второй жене попасть. Понимает, что ее в этом случае ждет. А так какая-никакая, а отсрочка. Тут и вглубь проклятых земель с радостью отправишься. Весь день мы отдыхаем. Выдохлись и мы с Алиниэль, и Мелисса, которая и вовсе сама еще и идти-то толком не может. Конечно, ее вполне может нести на себе Лэйса. Силу дочери Алиры в избытке, но зачем это нужно? Мы, разумеется, спешим, но один день все равно ничего не изменит. Да и вероятность встретить еще врагов есть, так что продолжим путь, когда все полностью восстановимся. Решение провести еще сутки, не углубляясь в проклятые земли, приводит к неожиданным последствиям. Вечером в наш лагерь прибывает гонец, да не откуда-нибудь, а из Юмели, от Изабеллы. Увидев ее письмо, я, признаюсь, испугался, что в Салбери раньше времени вторглась армия нежити, но когда развернул свиток, то убедился, что ничего такого страшного не произошло. «Ричард», — говорилось в нем, — «сегодня я работала в твоих рабочих покоях и там обсуждала с Родриком твой поход в проклятые земли. Когда он ушел, Агюст начал просто бесноваться в своем кристалле, пытаясь привлечь мое внимание. Потом он, как мы с ним уже делали раньше, постарался мне при помощи знаков и отдельных, написанных на грани кристалла слов объяснить, что должен сообщить тебе нечто очень важное и что ты допустил большую ошибку, отправившись во владение древнего мага, не поговорив еще раз с ним и не взяв его с собой. В общем, я не очень поняла, что именно он пытался мне сообщить, поэтому отправляю его к тебе». Завершалось это довольно короткое послание разными «жду», «надеюсь», «люблю» и так далее. «Вот, ваше императорское величество», — увидев, что я закончил чтение письма, сказал гонец, протягивая мне кожаную сумку. «Ваша супруга запретила мне открывать сумку и приказала вести ее крайне осторожно. Посмотрите, пожалуйста, все ли в порядке, чтобы я мог доложить ее императорскому величеству, что ее поручение исполнил в точности». Отойдя в сторону, я вытащил из сумки кристалл, в котором радостно улыбился мой предок. «Я не все тебе, Ричард, тогда рассказал о древнем маге и о том необычайном артефакте, над созданием которого он и все остальные трудились много десятилетий, и из-за которого сначала устроили бойню, а потом при попытке активировать недоделанным спровоцировали такой выброс магической энергии, что погибли и выжившие в той войне, кроме одного, а их владения превратились в проклятые земли, начал он свою исповедь. «Ну, посмотрел я на Агюста, что же ты скрыл от меня, или вернее, в чем ты в очередной раз меня обманул, настолько важным, что убедил Изабеллу отправить тебя ко мне, это не совсем артефакт вечной жизни», замялся Агюст, «то есть с его помощью можно ее получить, но, понимаешь ли, она будет не совсем такая и не совсем там, какой и где ее можно ожидать», начал юлить мой предок. «В общем, когда мы уничтожим древнего и доберемся до артефакта, я тебе все расскажу и покажу. Понятно, боится, что я, если буду знать все, просто выброшу кристалл, в котором он сидит, или разобью его. Сам способен на любую подлость, и от других всегда ее ждет. Ладно, не такое уж и тяжелое его вынужденное жилище. До владений древнего мага донесу, а там послушаю, что мне Агюст поведает. Меня-то, откровенно говоря, в данный момент этот артефакт древних волнует куда меньше, чем необходимость лишить врага не только вечной жизни, но и временной. Я, и как с древним справиться, подскажу», заметив, что я недовольно морщусь, поспешил добавить предок. «Надо ему зачем-то кровь из его призрачного носа попасть во владение древнего. Это не вызывает сомнений, но и мне какая-нибудь его подсказка не помешает. В конце концов, он в его дворце провел куда больше времени, чем та же Мелисса или Элайса. Я внутри и вовсе только до пристройки, где кухня, добраться смог, все ходы и выходы знать должен. И что эта скотина хочет?» Тихо подойдя сзади и увидев в моих руках кристалл, спросила Элиниэль. «Ричард, он опять что-нибудь замышляет. Не бери его с нами. Не любит эльфийка Агюста. Да и как может быть иначе, если, захватив обманом ее тело, он пытался ее руками убить меня? Но в данном случае нам любой подлец сгодится. Противник у нас будет такой, что ничем и никем не побрезгуешь, чтобы его одолеть. Так что придется Элиниэль присутствие предка потерпеть. А Изабелла, молодец, что прислала мне кристалл. Правильно поступила». Глава 31. На пороге владений древнего мага. «Сегодня вечером мы достигли границы личных, если так можно сказать, так-то все проклятые земли ему принадлежат, владений древнего мага, того самого великолепного парка, в центре которого находится его дворец. На первый взгляд, везде царят тишина и покой, никакой охраны, как и в прошлый раз, никаких измененных животных тоже по-прежнему рядом нет, не приближаются ближе, чем на лигу, видимо, какая-то отпугивающая их аура здесь есть. Поселение кадавров, окружающие этот оазис, все пусты, ни одной неживой души в них. Причина последнего понятна: всех, кого только можно было, древний услал к границам живых. Даже подумать страшно, сколько же там сейчас разной нечисти собралось. Если они ударят раньше, чем мы уничтожим их хозяина, этот мир ждет жуткая резня. Видели мы по дороге с десяток отрядов, направлявшихся в сторону Салбери, зрелище жуткое и отталкивающее. Телеги, запряженные мертвыми лошадьми, на них такие же погонщики, впереди и в промежутках неким подобием строя бредут кадавры, сотни по две, покачиваются из стороны в сторону, ничего вокруг себя не видят, да и не интересует их ничего, кроме приказов личей, которые их контролируют. Дважды попадались более крупные отряды, которые возглавляли архиличи. При каждом, помимо личей и кадавров, еще зачем-то погонщицы из числа девушек дроу и рабы. Эти из людей, и из эльфов, и из дроу. Зачем архиличим слуги, понять сложно, но как есть. Впрочем, для нас это хорошо, пусть всех из владений древнего мага уводит, нам проще будет. Продвигались мы довольно быстро и со всем возможным комфортом, если можно назвать комфортабельной поездку на телеге, запряженную скелетом лошади. У нас их две штуки таких образовались. На второй день пути, когда покинули поле сражения с армией, готовившей нападение на лес оборотней, нос к носу столкнулись с группой в три десятка кадавров при двух телегах и одном личе. Куда и зачем они направлялись, было непонятно, далековато еще до наезженных в проклятых землях дорог было, поэтому мы этой встречи и не ожидали, да и не столь важно. Главное, что мы среагировали быстрее, чем враги. Я сразу фиолетовой дымкой уничтожил лича, а остальные добили тех оставшихся семерых кадавров, которые не осыпались прахом с его гибелью. В результате нам достались две телеги и два лошадиных скелета, впрочем, довольно бодро переставлявших свои ноги. «Элиниэль, Мелисса», — приказал я, Дальше поедем открыто. Надевайте хламиды, в которых ходит архиличий, которые мы приготовили на всякий случай, если придется выдавать себя за местных. Все остальные изображают нашу свиту. Лора, ты опять погонщица. Остальные, вы, рабы Лоры, не забыли, как надо себя вести в этой роли. Вот и хорошо, рассаживайтесь по телегам. Так и двинулись, открыто. Мы втроем, я, Элиниэль и Мелисса, по очереди держали над нашим мини-караваном щиты фиолетовой дымки. Больше работы доставалось девушкам, я старался все время быть готовым к возможной стычке, так что подменял их только в том случае, если они обе оказывались почти без сил. Отряды личей при виде нас, а мы при приближении сгущали окружающий нас туман тления, а сами окутывались защитными коконами, принимали нас за трех архиличий со свитой и уступали дорогу. В первый раз проезжать через расступившийся строй нежити было очень неуютно, но потом привыкли. Большое начальство в сопровождении рабов едет, все на обочину. Дважды, правда, предпочли сами убраться в поле, пропуская отряды во главе с настоящими архиличами. Эти твари куда сообразительнее личей, могли бы нас и раскусить. Кто их знает, по каким признакам они друг друга узнают. Отъехали с дороги в поле, мы с Алиниэлли и Мелиссой натянули пониже капюшоны наших балахонов, фиолетовые щиты вокруг поплотнее сделали, а рабы на колени опустились. Так и простояли оба раза, пока отряды высшей нежити мимо не проходили. Один даже, как мне показалось, рукой нам помахал. На всякий случай я тоже что-то похожее изобразил, то ли на приветствие ответил, то ли какой-то приказ своим слугам отдал. Задержка вышла только однажды. Пришлось на сутки задержаться в одном из шикарных поместий древних магов. Мы в них на ночевке останавливались. И крыша над головой, и стены вокруг, и внимания не привлекаем лишнего. Под утро началась какая-то странная буря. Ни дождя, ни ветра, только пыль почему-то с земли столбами вверх поднимается. Это магическая буря, сразу узнал это необычное явление Агюст, кристалл с которым я поднес к окну. Надо переждать. Видимо, великий, после того, как предок попал опять в проклятые земли, начал своего бывшего учителя снова великим называть почему-то, ритуал проводит, с жертвами. Сейчас все измененные животные обезумеют. В таком состоянии они даже на нежить кидаются. С какими еще жертвами? Услышав что-то такое, о чем рассказывала Мелисса, которая сама чуть такой жертвой не стала, но цели чего не знал, спросил я. И зачем? Для подпитки своего артефакта, явно неохотно ответил Агюст. Есть у меня подозрение, что когда-то он сам помогал древнему эти жертвы приносить, вот и не хочет говорить на эту тему. Моего, то есть, твоего теперь, эльфийского артефакта жизни у него нет, вот и заменяет его. В общем, неважно. Главное, что сегодня выходить отсюда нельзя, завтра все успокоятся. Хорошо, подождем. А что за жертвы такие древние приносит? Потом предка расспрошу. Сдается мне, что ничего приятного не услышу. Впрочем, выяснил и без помощи Агюста. На следующий же день, вернее, ночь, вечером мы зашли в очередной стоявший недалеко от дороги дворец. Надо сказать, что великолепными они выглядели не только издалека, что я отметил еще когда в первый раз пробирался по проклятым землям вслед за архиличем и Мелиссой. На обратном пути мы тогда в заброшенные усадьбы древних заходить остерегались, а тут я смог все внимательно осмотреть. Лепнина, везде мрамор, какие-то явно ценные породы дерева, позолота. Посуда, которую никто не тронул, просто произведение искусства. Как и мебель, много которой осталось в целости и сохранности. А вот книг или любых других записей, которые я очень хотел найти, ни одной. Такое впечатление, что все было вычищено по чьему-то приказу. Хотя почему чьему-то, ясно, кто единственный мог так распорядиться. Древний маг, хозяин проклятых земель, великий. Библиотеки, что видно по стеллажам, в каждом замке или дворце есть, и все девственно пустые. А тут мне повезло. В ящике стола в кабинете бывшего хозяина этого великолепия я обнаружил тонкую, припорошенную пылью тетрадочку. Начало, судя по всему, последней части дневника, который он вел. Начал писать, а потом отлучился, чтобы больше уже никогда сюда не вернуться. Рудольф ошибается, так начиналась первая и, к сожалению, единственная запись. Я в этом абсолютно уверен. Но разве его переубедишь? Считает себя великим. Погубит он всех нас, боюсь. А нас после войны между собой и так осталось всего 15, не считая самого Рудольфа. Правда, теперь у каждого в подчинении по десятку, другому архиличии из числа наших бывших друзей, никогда я со своими теперь вечными рабами в друзьях не был, так что нисколько не сожалею, что обратил их в нежить. Многие даже собираются в их дворцы переехать, а мне мой скромный куда больше нравится, пусть он и меньше, чем, например, у Ведрофа, который сейчас у меня привратником у ворот стоит, и ни снег, ни дождь ему больше не страшны. Ха-ха, а каким аккуратистом при жизни был, чуть пятнышко на своей одежде заметит, так сразу переодеваться спешил, а теперь ничего, стоит вон, мокнет, ну, так ему и надо, не стоило против меня идти, но больше потерь нам нести нельзя, а то взбунтуются все эти корольки мелкие, да и эльфы еще не полностью покорены, сидят в своих лесах, хорошо мы их тогда пожгли вместе с их любимыми деревьями, но мало, больше надо было, одна надежда на оборотней, эти пока нам служат, но тоже уже скалятся, твари, когда им какой-то приказ отдаешь, который им не нравится, драу так и вовсе ненадежны, если бы не ритуалы подчинения, так уже давно пришлось бы их ради собственной безопасности перебить, а все из-за этого старого упрямца Готлиба, отказался отдать для великого артефакта жизни свою эльфийскую реликвию, так мало того, спрятал где-то, а когда мы его окружили, еще и сжег себя, чтобы не стать архиличем и не выдать нам свое сокровище, гадай теперь, куда он эту эльфийскую штуковину запрятал, а без нее никак, только Рудольф спешит, уверен, что реликвию, и как только эти тупые эльфы смогли такую создать, можно заменить кровью первородных, сколько мы их собрали, сотню или полторы, вот сегодня Рудольф, перерезав им глотки, и постарается нам всем доказать, что он прав, я сильно сомневаюсь и боюсь, что результат будет совсем не таким, в каком Рудольф так уверен, я над эльфами столько опытов провел, сколько ни один из нас, да, есть в их крови энергия жизни, но она настолько тесно перемешана с природной, что выделить ее не представляется возможным, а это означает, что замена ее реликвии может привести к непредсказуемым последствиям, только Рудольфу, да и остальным, которых он убедил в своей правоте, этого не докажешь, как же не хочется ехать к нему в его имение, чтобы принять участие в ритуале, и отказаться нельзя, сразу заподозрит, что я что-то затеваю, уж очень после войны подозрительными мы все стали, так что придется явиться, пора уже, на этом запись обрывалась, но что случилось потом и так было понятно, неизвестный владелец этого скромного, как он считал, а по мне так шикарного дворца оказался прав, ритуал, в котором мой артефакт заменили кровью 150 эльфов, жуть, пошел не по плану, природный катаклизм, огромный выброс магической энергии, и все участники превращаются в нежить, кроме этого самого Рудольфа, который, как я предполагаю, и является там самым последним и великим, которого нам нужно отправить вслед за его коллегами по цеху. «Что ты читаешь тут?» – спросила, войдя в кабинет, Элиниэль. «Что-нибудь важное нашел?» «Прочитай сама», – ответил я, протягивая жене тетрадку и не желая сам пересказывать ей подробности проведенного много веков назад ритуала. Эльфийка быстро пробежала глазами текст и побагровела от ярости. «Сволочи! Все маги сволочи!» Выдала она и тут же виновато посмотрела на меня. «Я тебя, конечно, не имею в виду. Ты бы на такое никогда не смог пойти. А вот Мелисса, например». Элиниэль запнулась. «Кстати, о Мелиссе. Возьми ее сегодня на ночь. Какая-то она смурная уже второй день. Ты же ее по-прежнему недолюбливаешь». Не удержался я. «Откуда такая забота? Перед решающим сражением хороший настрой воинов – это залог успеха», – ответила мне жена. «Вот вернемся в Юм, и там я снова буду Мелиссу не любить, а пока потерплю. Впрочем, дополнительный настрой и мне не помешает», – добавила она, садясь напротив меня на стол и обхватывая ногами. «Давай сначала подними его мне, а потом я уже Мелиссе место уступлю». С Мелиссой, правда, дела обстояли не очень. Чем ближе мы приближались к владениям древнего, тем грустнее и задумчивее она становилась. Я тоже это заметил, но особого значения не придал. В конце концов, дело нам предстояло опасное, тут впору и погрустнеть, и задуматься. Но после того, как на состояние Магини мое внимание обратила Элиниэль, решил выяснить его причины. «Что с тобой, Мелисса?» – спросил я девушку той же ночью. «Что происходит? Ты боишься? Лучше скажи, и мы что-нибудь придумаем сейчас, чем если ты дрогнешь в самый решающий момент». «Нет, Ричард», — обнимая меня, — ответила Магиня. «Я не боюсь, и ради того, чтобы расправиться с этой засевшей здесь тварью, готова на все. Но у меня какое-то предчувствие неприятное, что я отсюда не вернусь, не погибну, понимаешь, а просто не вернусь, что я сюда пришла навсегда. Но этого же не может быть, даже если мы с древним не справимся, вы же с Алиниэль меня тут не оставите. Если мы с ним не справимся, Мелисса, ответил я, то все здесь останемся, но Архилич он из нас не сделает в любом случае, так что не беспокойся, победа или смерть, другого нам не дано. Девиз древнеримских гладиаторов «Победа или смерть» нам сейчас подходил, как никакой другой, так как именно о смерти в случае, если древний окажется сильнее, я позаботился заранее. У каждого из нас был с собой огненный амулет, который должен был сам активироваться, если его владелец погибнет. Неважно, как, превращение в нежить, это тоже гибель, так что в худшем случае древнему от нас достанется только пепел. Назначение этих амулетов я всем объяснил, и ни один из членов отряда надеть его на себя не отказался. Но мы обязательно победим, погладил я девушку по ее густым темным волосам. Верь в это, и мы все вместе вернемся в Юм. И там Элиниэль, наконец, меня прибьет. Впервые за последние несколько дней улыбнулась Мелисса. А остальные твои жены будут ей помогать. Не прибьет, ответил я. Она, по-моему, на тебя злится уже больше по привычке, чем на самом деле. Так что об этом можешь не переживать. И вот мы, можно сказать, у ворот древнего. Ворот, правда, никаких нет. Просто дорога, до этого тянувшаяся между полями, ведет в парк, а в ее конце – дворец, в который нам нужно проникнуть. Агюст, обратился я к предку, доставая из сумки кристалл. Пора тебе объяснить мне, как можно уничтожить древнего. Время пришло, говори. Непосредственно его самого никак нельзя убить, огорошил меня Агюст. Пока он находится на территории, на которую распространяется энергия его артефакта, он бессмертен, и никаким заклинанием ты ему ничего не сделаешь. А вот он может тебе хоть сжечь, хоть воздушными лезвиями изрубить, хоть туманом тления в прах превратить. В общем, тут он хозяин, и все подчиняются только ему. Так что же ты молчал всю дорогу об этом? Возмутился я. Я бы уже давно думал о том, как его из его владений выманить, а теперь что делать? И выманить его тоже не получится, ответил спокойно предок. Не такой он дурак, чтобы это сделать, да и не может он выйти. Как только это произойдет, он умрет и без твоего участия. Объясняю же тебе, что он жив и непобедим до тех пор, пока существует его артефакт. Не понял, что ли? Понял, кивнул я, так как до меня действительно, что называется, дошло, что мне пытается донести Агюст. Нужно уничтожить артефакт. Точно, подтвердил Агюст. И сделать это не так уж и сложно. Это же не какой-то маленький предмет, как твоя эльфийская реликвия, а большой, занимающий целую большую залу набор разных амулетов и артефактов, соединенных рунами и узорами, по которым циркулирует энергия, поддерживающая жизнь великого. В центре должен был располагаться вот этот вот, Агюст сквозь кристалл указал мне на грудь, где под курткой на кожаном шнурке висел мой эльфийский золотой карандаш. В его отсутствие великий заменяет его периодическими жертвами. Ну, про это я тебе уже вскользь упоминал. Нужно просто проникнуть в эту залу, нарушить вязь рун, и собственно, все. И как туда проникнуть, чтобы никто не заметил и не поднял тревогу? Спросил я, надеясь, что предок знает какой-нибудь способ. Если бы знал, то убил бы великого, еще когда сам здесь находился, разочаровал меня он. Там всегда есть охрана из двух сильнейших архиличей. Но, насколько я помню, в том зале была твоя Мелисса, а ее отец, ставший пусть и слабеньким, но архиличем, служил во дворце. Может, и сейчас еще служит. Вот отсюда и исходи. Ага, исходи. Только отец Мелиссы ее не узнал и сам притащил в тот зал, чтобы древний принес девушку в жертву. А вот охрана сейчас может быть и ослаблена. Местный хозяин всех отправил на предстоящую войну. Есть надежда, что и своих ближайших помощников тоже. В конце концов, чего ему опасаться в собственном дворце? Надо это проверить. Глава 32. В гостях у древнего мага. Я сидел в очень неудобном кресле, с вертикальной спинкой, металлическом и крайне жестком, никакой даже самой тощей подушечки для обеспечения комфорта предусмотрено не было, и не мог даже шелохнуться. В довершение ко всему, как это почему-то часто случается, когда не можешь пошевелиться или руки чем-то заняты, у меня мучительно чесался нос. Можно было попробовать, изогнув шею, которая единственная сохраняла подвижность, дотянуться носом до плеча и облегчить свои страдания, но делать я этого не хотел. Напротив меня, Через стол в куда более удобном кресле восседал древний маг и с язвительной улыбкой меня разглядывал. Извиваться, как какой-нибудь червяк, у него на глазах, увольте. На столе стоял кристалл с Агюстом, третьим участником наших дружеских посиделок, как выразился хозяин. Никаких цепей или там тяжелых оков на мне не было. В кресле меня держала магия. Какая именно, разобрать я не мог. А вот мне магия была недоступна. Никакая. И это была не блокировка редитом, потому что воспользоваться своей приобретенной способностью, обходить ее и использовать в своих целях я тоже не мог, хотя редитовая наручь, которую я нацепил перед тем, как отправиться во дворец древнего, по-прежнему была на мне. Мда, это ж надо было быть таким идиотом, чтобы сунуться ко мне, качая головой, промолвил древний, отпив вина из кубка и откусив кусочек яблока. Мне угощение предложено не было. Впрочем, в связи с вынужденной неподвижностью я бы все равно присоединиться к застолью не смог бы. Ладно, это еще туда-сюда, можно списать на юношескую самонадеянность, продолжал между тем древний. Но пытаться проникнуть в ритуальный зал тем же путем, которым туда доставили тогда эту сбежавшую, тут он защелкал пальцами. Как бишь ее, эту дурочку? Мелисса, подсказал из своего кристалла Агюст, которого древний слышал так же хорошо, как и я. Точно, кивнул древний. Спасибо, маленький Йоги, Мелисса. А мне еще докладывали об умном, хитром и даже где-то коварном молодом императоре, сумевшем буквально за 2 с небольшим года покорить весь континент. И кого я сейчас вижу перед собой? Ну, ты мог бы хотя бы по рассказам этой Мелиссы составить план моего дворца, вычислить, где именно находится зал, в который ты так мечтал попасть, а потом подкоп туда постараться сделать, что ли, или внешнюю стену пробить, а ты поперся прямо в ловушку. Или ты думал, что я, после того, как эта девка сбежала и, кстати, украла у меня нескольких хороших рабов, я не приму мер предосторожности, и ты, скуда умный, надеялся со мной справиться, а ведь мог бы прийти сюда с повинной, поклониться мне, попросить тебя хоть чему-то научить. Может быть, я бы и согласился, потом вместе правили бы этим миром, но нет. Ты выбрал иной путь. Что ж, я не возражаю, но тебе придется ответить за свою дерзость, и чуть помолчав, как бы еще раз оценивая про себя мою глупость, продолжил. Как же измельчали людишки за то время, что мы перестали ими управлять. Да, маленький Йоги, ты согласен со мной, предок, который в отличие от меня чувствовал себя в своем кристалле абсолютно спокойно, будто ничего накануне не произошло и мы не находимся во власти древнего мага, кивнул головой, подтверждая, что полностью согласен с мнением великого. А ты меня удивил, теперь древний обращался уже к Агюсту, видимо, сочтя его более достойным собеседником, чем я, или попросту уже высказав мне все, что собирался. Я ведь тогда, когда ты отправился во дворец к покойному Готлибу и не вернулся, был уверен, что ты погиб, и даже сожалел о тебе. Выражение лица нашего гостеприимного хозяина при этом было таким, что никаких сомнений в том, что ни малейших сожалений он не испытывал ни тогда, ни сейчас, возникнуть не могло. А ты, стало быть, сумел преодолеть все посмертные заклятия Готлиба и нашел эльфийский артефакт. Молодец, только вот сбежал зря. Вдруг почти зарычал древний, привстав из своего кресла и наклонившись к кристаллу, и сразу опять успокоился, приложившись к кубку, и потом действовал разумно. Понял, что пользоваться ворованным нельзя, что я сразу почувствую его действие, и твоя затея перевести на себя придуманный Готлибом ритуал призыва вызывает уважение. Это ведь он его разработал и спрятал вместе с артефактом, я угадал, весело рассмеялся древний. Надеялся, что когда-нибудь кто-нибудь найдет и то, и другое, проведет ритуал, и Готлиб возродится в теле этого неосторожного. Поэтому, как я теперь понимаю, он так бесстрашно изжег себя тогда. Да, сколько лет прошло, а выяснилось все только сейчас. Кстати, а кто тот кретин, что воспользовался артефактом? И почему ты, Оги, если ритуал был проведен, в этом кристалле сидишь, а не в чьем-то теле наслаждаешься вином и женщинами, до которых, как я помню, был большим охотником? Ехидно спросил он. Не переживай за меня, не выказывая ни малейшего страха, ответил предок. Я прожил прекрасную жизнь, когда ты тут со своим умертвием, пока оно не распалось, кувыркался. Слышал, ты после этого с живыми уже и не можешь ничего, не менее ехидно, чем древний, продолжил Агюст. На последнего, впрочем, к моему удивлению, никакого впечатления его выпад не произвел. Я основал герцогство, род, а в Кристалле я сейчас, потому, далее последовал довольно подробный рассказ о том, как Родрик провел ритуал и как я случайно занял место Агюста в подготовленном для него теле. Затем, воспользовавшись тем, что древний маг его не прерывает и продолжает слушать, предок перешел к описанию всех последующих событий. «Тянет время», — понял я, слушая разглагольствование Агюста о том, как он великолепно устроился в своем кристалле и как, по сути, и сейчас руководит и созданным им процветающим герцогством, и всей империей, давая мне ценные советы. Наконец, великому похвальба Агюста наскучила, и он взмахом руки приказал ему замолчать. «Очень интересно было. Спасибо, маленький Йоги», — сказал он. «Теперь я лучше представляю, что мне достанется в наследство от этого пришельца, так ловко захватившего сначала подготовленное для тебя тело, а потом и весь континент. Послушал бы еще, но приближается время великого ритуала, который освободит меня из этого заточения. Впрочем, весьма комфортного. И зря ты пытался мне зубы заговаривать в надежде, что ваши друзья придут к вам на помощь. Я прекрасно чувствую каждого члена вашего отряда, и даже благодарен за то, что привели мне и девушек Дроу, которые мне пригодятся в роли погонщиц, и эльфов, которым я тоже найду применение. После ритуала ими и займусь, а сюда им не попасть. Как только вы были захвачены, я перекрыл все входы во дворец, выходы из парка, кстати, тоже, все оцеплены кадаврами, так что избежать они уже не смогут. И, конечно, особая моя благодарность вот за это». С этими словами древний покрутил в пальцах мой золотой эльфийский карандаш. Скольких же проблем можно было бы избежать, если бы этот идиот Готлиб просто отдал его мне. Но что уж теперь, он опять задумчиво помолчал. Что касается некоторых неприятных последствий моего общения с умертвием моей любимой рабыни, о которых ты, Оги, мне напомнил, то уже сегодня они пройдут, а меньше, чем через месяц к моим услугам будут самые красивые девушки, каких я только пожелаю. Я сразу представил во власти этой твари Изабеллу, Диану, Амельду, Сигрид, Рагнхильду и, судя по всему, эта мысль отразилась на моем лице, потому что древний снова обратился ко мне. «Нет, твои девки меня не интересуют. Это же надо было додуматься жениться на Дроу. Уму непостижимо. Их создавали как рабынь для верной службы нам, магам. А он женился. Еще связи твои с оборотницами я как-то понять могу. Сам несколько раз в свое время ими увлекался, но Дроу, ладно, хватит болтать попусту. Приглашаю вас обоих пройти в зал, где все и свершится. Насчет пройти древний, конечно, пошутил, потому что встать я по-прежнему не мог, так что кресло, к которому я был прикован, просто подхватили два тут же вошедших в комнату кадавра и вместе со мной понесли к той ритуальной зале, в которую мы накануне столь неудачно пытались проникнуть. Агюста, то есть... Кристалл с ним, великий просто небрежно сунул в карман своего камзола, странного какого-то, кстати, наверное, сшит по той моде, какая была веков этак 7-8 тому назад, сейчас короче носит и другого фасона, отметил я про себя почему-то эту деталь, ну-ну, послышался уже из кармана древнего голоса Агюста, проведи свой ритуал, посмотрим, что из него получится, древний на замечание предка внимания не обратил, а вот мне в интонации Агюста послышались какие-то насмешливые нотки. Похоже, что этот пройдоха знает что-то еще о предстоящем ритуале, что в очередной раз скрыл от меня. Правда, на этот раз осознание этого не вызывало раздражения, а вселяло надежду, что не все еще для нас потеряно. Однако долго думать об этом мне не пришлось, так как, выходя впереди моих носильщиков в коридор, Великий обернулся и, посмотрев на меня своими желтыми глазами, зло бросил. Сейчас ты увидишь своих ненаглядных спутниц, обеих, их уже положили на жертвенник, так что скоро станешь свидетелем их смерти. Я дернулся в своем кресле, но толку от этого не было никакого, оставалось только зубами скрипеть от бессилия. К сожалению, в очень многом древний маг был прав, я повел себя, как настоящий кретин. На следующий день, после того как мы переночевали на границе парка, окружавшего дворец древнего мага, мы еще раз осмотрелись и, убедившись, что никакой охраны по-прежнему нет, начали осторожно продвигаться к нашей цели. Парк был пуст. Раньше, как я прекрасно помнил, тут по дорожкам и аллеям почти постоянно кто-то куда-то шел. Архиличи в своих балахонах, кадавры, таскающие что-то из дворца или во дворец. Наконец, погонщицы со своими рабами, выполнявшими самые различные работы. А тут, никого. «Что-то мне это не нравится», — сказал я своим спутницам и спутникам. «Надо окружить дворец и последить, а то такое впечатление, что древний его покинул, а это, как известно, невозможно. Нет, какая-то жизнь все-таки была». Спустя пару часов наружу вышли две погонщицы Драу с десятком подопечных каждая и погнали их на скотный двор, где те приступили к уборке. Потом появились пять кадавров с одним личем. Эти удалились по главной аллее в сторону выхода из парка и назад не вернулись. И ни одного архилича. За весь день, Ричард, прошептала мне, подползая к моему укрытию, Элиниэль, нельзя больше тянуть. Сейчас самый удобный момент для того, чтобы проникнуть во дворец. С кадаврами и личами, даже если они еще есть во дворце, мы справимся без труда. И рабов мало. Похоже, что древний, действительно... всех отослал к границам и не ждет нападения. А что будет завтра, мы не знаем. Мелисса покажет, где находится тот зал с ритуальными артефактами и рунами, а вон там вход на кухню, через которую можно пройти. Оттуда, кстати, сегодня вообще никто не выходил. Может быть, она и не работает. Давай этой ночью все сделаем. Мне тоже не терпелось поскорее совершить задуманное, и эльфийку я прекрасно понимал, но что-то меня все-таки останавливало. Слишком уж незащищенной выглядела резиденция древнего, будто приглашала нас зайти с другой стороны, и ждать дальше было рискованно. Сразу по двум причинам. Во-первых, и тут Элиниэль права, кто его знает, что произойдет завтра. Может быть, именно сегодня одни отряды нежити уже ушли, а другие еще не пришли, чтобы занять их место. А во-вторых, не означает ли отсутствие охраны и архиличий, что древний уже отдал приказ начать наступление на земли живых? Если это так, то каждый день промедления означает тысячи, если не десятки тысяч, жертв. Хорошо, после недолгих раздумий, взвесив все за и против, согласился я. Как только начнет темнеть, начнем. Значит, так, раздавал я команды спустя 3 часа. Во дворец со мной пойдут Элиниэль и Мелисса, только они владеют темной магией, а именно она нам и понадобится, если столкнемся все-таки с каким-нибудь архиличем или самим древним. Остальные в этом случае будут просто смертниками. Ментес, ты остаешься за старшего. Через час возьми под свой контроль все деревья. Пусть разорвут любого, кто выйдет из дворца в парк, кроме нас троих. Если мы до утра не вернемся, бегите. Эльфийский архимаг кивнул в знак того, что все понял и выполнит в точности. И мы пошли. Дверь, которая вела в кухню для слуг, оказалась заперта. Но при помощи кинжала, который я просунул в щель, я легко отодвинул довольно чахлую задвижку и первым вошел внутрь. Никого. Похоже, что Элиниэль была права, кухня сейчас не работает. Видимо, слуг настолько мало во дворце, что ради них никто заниматься готовкой не стал. Авось, за несколько дней с голоду не помрут или сами себе что-нибудь найдут для пропитания. Прошли аккуратно между заваленными посудой столами в коридор. Ритуальный зал вон там. Тихо произнесла Мелисса, указывая рукой в нужную нам сторону. Еще 2 коридора, 3 залы непонятного предназначения, и, наконец, в конце довольно широкой галереи с колоннами показалась нужная нам дверь. И опять никакой охраны. А ведь Агюст говорил мне, что у входа всегда дежурит 2 сильных архилича. Но сейчас их нет. Внимательно, выглядывая из-за угла, еще раз осмотрелся. Никого. За мной. Махнул я рукой девушкам и, от колонны к колонне, начал приближаться ко входу в ритуальный зал. Бац! И еще 3 раза, бац, бац, бац. Со всех сторон сверху упали железные решетки, заключая нас в клетку. И тут же пропал доступ к магии, а из распахнувшихся по бокам галереи дверей повалили кадавры. Ловушка захлопнулась. Конечно, мы, я и Элиниэль, Мелисса холодным оружием владеть не умеет. Как только кадавры открыли дверь нашей клетки, попытались пробиться к выходу. Но это было бесполезно. Когда на тебя со всех сторон наваливается по десятку нежити, которым удары твоей шпаги никакого вреда не наносят, а размахнуться, чтобы срубить голову, не хватает места, то результат схватки предрешен. Меня поволокли в одну сторону, Элиниэль и Мелиссу, в другую. Ночь я провел в камере на дыбе. Получил, так сказать, возможность лично оценить ее действенность и испытать на себе те ощущения, которые в Юмиле выпадают на долю тех, кого я поручаю особым заботам Роджера. Да, пожалуй, проведя в таком положении несколько часов, запираться во время допроса будет сложно. Плечевые суставы постепенно выворачиваются и просто требуют, чтобы ты сознался во всем, и как можно быстрее. Меня, Правда, никто ни о чем спрашивать не собирался. Единственным посетителем был сам древний маг. Лично удостоил меня не только визитом, но и собственноручным обыском. «Отлично», — произнес он, срывая у меня с шеи эльфийский амулет. «Вот это мне и нужно. Даже не рассчитывал, что ты мне его сам принесешь. А это еще что такое?» — добавил он, вытаскивая у меня из мешочка на поясе кристалл с эгюстом и поднося его к светильнику. «Ба, да это же мой пропавший ученик маленький Йоги», — обрадовался он. «Вот с кем тоже хотел пообщаться. Но какой же ты, маленький Йоги? Ты и при жизни был довольно плюгавеньким, а сейчас совсем в крошку превратился. Рад тебя видеть», — сказал древний, постукивая пальцы в пограни кристалла. «Ладно, поздно уже, пора мне отдохнуть. Благодаря вам день выдался непростой, так что отложим наше общение на завтра. Ты пока повиси здесь, император», — насмешливо добавил он, выходя из моей камеры. Глава 33. Ритуал. И вот мы в ритуальном зале, в который так стремились попасть. Правда, цель наша была разрушить в нем всю созданную древним систему артефактов, а не стать невольными участниками предстоящего действа. Какую роль хозяин проклятых земель уготовил мне, пока было не ясно, но в данный момент меня это совсем не интересовало. Мой взгляд был прикован к жертвеннику, на котором голова к голове лежали Элиниэль и Мелисса. Обе такие же неподвижные, как и я. От их шеи к центру ритуального зала тянулись два желоба, по которым, как я с ужасом понимал, должна будет хлынуть их кровь и попасть на эльфийский артефакт, который древний собирался там установить. Долго я ждал этого момента, торжественно произнес он, поднимая над головой мой золотой карандашик. Еще несколько рун, и можно будет приступать. А потом я, наконец, смогу покинуть и этот дворец, и этот парк, и весь мир содрогнется от моей силы. С этими словами он склонился над каменными плитами пола и начал на них что-то выписывать и чертить. Воспользовавшись тем, что древний отвлекся, Элиниэль повернула в мою сторону голову и, не издавая ни звука, зашевелила губами, явно пытаясь что-то передать мне. Увидев по моему напряженному лицу, что я понимаю, что она пытается сделать, но не могу прочитать по ее губам сообщение, она раздраженно поморщилась и повторила свою пантомиму, но уже медленнее. «Амулет огненного самоуничтожения при мне», — прочитал я, наконец, и кивком дал эльфийке понять, что расшифровал ее безмолвное послание. Что ж, не самый лучший исход, но хоть такой. Сейчас древний установит эльфийский артефакт, а затем, когда он перережет моей жене горло, в зале, который очень удачно представляет сейчас из себя замкнутое пространство, произойдет мощный огненный взрыв, который уничтожит и сам зал, и всех нас. Главное, чтобы великий не уцелел, не должен, вроде бы, если верить Агюсту, утверждавшему, что разрушение ритуального рисунка должно его убить. Повернул голову к Агюсту, кристаллу, с которым древний установил на небольшом постаменте рядом с моим креслом. Предок, судя по его поведению, тоже понял, что беззвучно сказала мне Элиниэль, и теперь пытался знаками привлечь мое внимание. Что ему-то надо? Магия, написал на грани своего кристалла Агюст. Попробуй здесь магию. Точно, как я мог забыть? Мне же Ментес говорил, что в ритуальном зале магические потоки настолько бурлят, что даже древний с его силой, находясь здесь, теряет контроль над всем происходящим в его владениях. Он мне тогда как раз объяснял, почему мне удалось, не привлекши его внимания, снять печать подчинения с Лоры. Совсем мне осознание того, что сейчас произойдет на моих глазах с Мелиссой и Элиниэль, память отшибла, а заодно, и признавать это обидно, и волю к сопротивлению почти сломила. Перешел на магическое зрение. Да, такого я еще не видел. Потоки разных цветов клубились в воздухе, пересекаясь и закручиваясь немыслимыми спиралями. Только вот ни один из них слушаться меня не желал. Но я уже пришел в себя и теперь был готов бороться до конца. А что если попробовать воспользоваться моим умением блокировать другим доступ к магии? Если мне удастся вычислить, каким именно оттенком древний обездвиживает нас, я смогу вскочить со своего кресла и, может быть, успею разрушить ритуальный круг древнего, прежде чем он успеет среагировать и прибьет меня какой-нибудь огненной стрелой или фиолетовой дымкой. О том, чтобы лишить его доступа ко всей магии, я даже не мечтал. Для этого мне нужно находиться в непосредственном контакте с ним, а Великий этого не допустит. Можно даже не мечтать о таком. Да, мое умение управлять блокирующей энергией редит опять при мне. И, судя по тому, насколько она мощная, Исходит она не только от моей наручи, но и от кресла, в котором, видимо, есть вставки из этого материала. Вглядываюсь магическим взглядом в древнего, какой поток он сейчас использует. Ведь должен же он каким-то образом воздействовать на меня, Элиниэль и Мелиссу, лишая нас подвижности, и вот тут наполняющие помещение потоки всех видов магии мне сильно мешают, от них просто в глазах рябит. Вижу, от великого во все стороны расходится очень светлая фиолетовая дымка, она заполняет весь зал. Все-таки насколько же знания и умения древних магов превосходят все то, что умею и знаю я. Все время был уверен, что фиолетовый туман только уничтожать все на своем пути может, а оказывается, если его истончить до почти полной прозрачности, он не убивает, а парализует жертву. Запомню, может и пригодится когда-нибудь, если мы живыми отсюда выберемся. Аккуратно, опасаясь, что враг что-то почувствует, тянусь к нему соответствующим оттенком блокирующей энергии. Увы, но добраться пока не получается, мешает повышенная магическая активность зала. А древний тем временем уже закончил наносить свои руны и, вставив эльфийский артефакт в предназначенное для него отверстие, взял в правую руку кривой нож и с улыбкой направился к жертвеннику. «Сначала эту надо», — говорит он сам с собой, медленно проводя острием по шее Мелиссы. Та пытается отодвинуться, но это у нее, естественно, не получается, и кровь девушки тонкой струйкой, разрез древний сделал неглубоким, начинает стекать с ее шеи в жолоб. «А теперь эльфийской добавим», — произносит эта скотина и, прижимая свободной рукой голову Элиниэль к жертвеннику, тянется ножом к ее горлу. На ней амулет огненного взрыва. Кричит из своего кристалла Агюст, который внимательно следит за мной и, поняв, похоже, что я уже близок к успеху, теперь пытается выиграть для меня еще немного времени. Великий, он сработает, как только ты ее убьешь. Его надо найти. Что? Оборачивается к нам древний маг. Амулет самоуничтожения и ты, окликает он стоящего в углу лича. При пленницах были какие-нибудь амулеты? Да, отвечает тот, подходя к древнему и протягивая ему 4 амулета. Все сняли с темной магини. На эльфийке ни одного не было. Так, 3 с эльфийской энергией. Интересно, зачем? Бормочет древний, рассматривая амулеты Мелиссы. И 1 огненного взрыва. Оги, так, значит, ты утверждаешь, что у второй девки был такой же? Он показывает Агюсту снятый с Мелиссы амулет самоуничтожения. Да, подтверждает предок, на всех такие были. Так, снова вслух рассуждает древний, с императора этого недоделанного я сам все снял, что-то подобное видел, но подумал, что это просто защитный амулет, с магини сняли. Сейчас посмотрю, где эльфийка свой спрятала. Спасибо, Оги, я тебя за эту помощь просто развею, не стану мучить, как собирался. Отложив в сторону нож, древний начинает обыскивать Элиниэль, начинает с того, что развязывает у нее на груди куртку. «Ага», — комментирует он свои действия, — «на груди ничего не висит. Пойдем дальше». «Куда же ты, тварь, его запрятала? Разве что в сапог засунула?» С этими словами Великий смещается к ногам девушки и собирается уже стянуть с нее первый сапог. Как я, наконец, дотягиваюсь до него блокирующей энергией Редита, вскакиваю на ноги и устремляюсь к центру ритуального круга. Элиниэль, почувствовав, что теперь может двигаться, тут же подтягивает ноги к груди и сильно бьет ими в живот древнему. Тот отлетает от девушки к центру зала, где попадает в мои объятия. Это удачно получилось. Я выпускаю из своей наручи всю блокирующую энергию, лишая противника возможности воспользоваться магией, и валю его на пол.